Крабаку. После концерта, о котором я упоминал, мы с Крабаком подружились, поэтому я мог отважиться повести Раппа в дом этого великого музыканта. Крабок жил гораздо роскошнее, чем, скажем, Ток, хотя, конечно, не так роскошно, как капиталист Гер. В его комнате, битком набитой всевозможными безделушками, терракотовыми статуэтками и персидской керамикой, помещался турецкий диван. И сам Крабок обычно восседал на этом диване под собственным портретом, играя со своими детишками. Но на этот раз он был почему-то один. Он сидел с мрачным видом, скрестив на груди руки. Пол у его ног был усыпан клочьями бумаги. Рап вместе с поэтом Током неоднократно должно быть встречался с Крабоком. Но сейчас, увидев, что Крабок не в духе, перетрусил и, отвесив ему робкий поклон, молча присел в углу. «Что с тобой, Крабок?» — осведомился я, едва успев поздороваться. «Ты еще спрашиваешь», — отозвался великий музыкант. «Как тебе нравится этот кретин-критик? Объявил, будто моя лирика никуда не годится по сравнению с лирикой Токка. Но ведь ты же музыкант. Погоди, это бы еще можно вытерпеть. Но ведь этот негодяй, кроме того, утверждает, что в сравнении с Рокком я ничто, меня нельзя даже назвать музыкантом». Рок — это музыкант, которого постоянно сравнивают с Крабоком. К сожалению, он не состоял членом клуба сверхчеловеков, и я не имел случая с ним побеседовать. Но его характерную физиономию со вздернутым клювом я хорошо знал по фотографиям в газетах. «Рок, конечно, тоже гений», — сказал я. «Но его произведениям не хватает современной страстности, которая льется через край твоей музыки». «Ты действительно так думаешь?» «Да, именно так». Крабок вдруг вскочил на ноги и, схватив одну из танагрских статуэток, с размаху швырнул ее на пол. Перепуганный Рап взвизгнул и бросился было наутек, но Крабок жестом предложил нам успокоиться, а затем холодно сказал: «Ты думаешь так потому, что, как и всякая посредственность, не обладаешь слухом. А я боюсь Рокка. Ты не скромничай, пожалуйста». «Да кто же скромничает? С какой стати мне скромничать? Я корчу из себя скромника перед вами не больше, чем перед критиками. Я, Крабок, гений. В этом смысле Рок мне не страшен». «Чего ж ты тогда боишься?» «Чего-то неизвестного. Может быть, звезды, под которой родился Рок?» «Что-то я тебя не понимаю. Попробуй выразиться иначе, чтобы было понятнее. Рок не воспринимает моего влияния, а я всегда незаметно для себя оказываюсь под влиянием Рокка». «Твоя восприимчивость? Ах, оставь, пожалуйста, при чем здесь восприимчивость? Рок работает спокойно и уверенно. Он всегда занимается вещами, с которыми может справиться он один. А я вот не таков. Я неизменно пребываю в состоянии раздражения и растерянности. Возможно, с точки зрения Рока расстояние между нами не составляет и шага. Я же считаю, что нас разделяют десятки миль». «Но ваша героическая симфония, маэстро», — робко проговорил Рап. «Замолчи». Узкие глаза Крабока сузились еще больше, и он с отвращением поглядел на студента. «Что ты понимаешь? Ты и тебе подобные. Я знаю Рокко лучше, чем все эти собаки, которые лижут ему ноги». «Ну хорошо, хорошо, успокойся». «Если бы я мог успокоиться, я только мечтаю об этом. Кто-то неведомый поставил на моем пути этого Рокка, чтобы глумиться надо мною, Крабоком. Философ-маг хорошо понимает все это. Да-да, понимает, хотя только и делает, что листает растрепанные фолианты под своим семицветным фонарем. Как так? Прочитай его последнюю книгу «Слово идиота». Крабок подал, вернее, швырнул мне книгу. Затем он вновь скрестил на груди руки и грубо сказал: «До свидания». И снова мы с окончательно приунывшим Рапом оказались на улице. Как всегда, улица была полна народу. В тени буковых аллей тянули среди всевозможных лавок и магазинов. Некоторое время мы шли молча. Неожиданно нам повстречался длинноволосый поэт Ток. Завидев нас, он остановился вытащил из сумки на животе носовой платок и принялся вытирать пот со лба. Давно мы с